Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас мне приходит на почту много писем. И есть те, кто прочитали книги, а есть те, кто совершенно не ориентируется, не понимают и задают вопросы вроде бы очень простые, но на простые вопросы как раз отвечать иногда сложнее всего. Я постарался выбрать те вопросы, которые являются самыми важными, и постараюсь ответить на них как можно более полно. Итак, вопрос. Как встретить, различить подходящего партнера, чтобы создать с ним счастливую семью? Дело в том, что каждый человек хочет многое. Каждый человек мечтает о своем счастье. Но не всегда желаемое совпадает с действительным. Потому что наше желание складывается из окружающего опыта людей. Мы смотрим, как счастлив наш сосед, мы смотрим по телевизору, как может быть счастлив кто-то, и хотим, соответственно, быть такими же. Но дело в том, что у каждого своя судьба. И эта судьба определяется не только внешними чертами характера человека, мировоззрения, но и внутренним его подсознательным состоянием. Оно складывается из опыта его предков, его прошлых жизней, и поэтому человек снаружи часто далеко не такой, какой он внутри, в подсознании. Относится к нам именно не по внешнему виду, а по внутреннему состоянию. Поэтому, если вы хотите более-менее определить, какой партнер вам достанется, посмотрите на себя, сделайте самодиагностику, посмотрите на свою семью, своих предков. Если у вас в роду были разводы, если был алкоголизм, если были гулящие женщины, если были аборты, если люди были гордые, непримиримые, жесткие, то ваши шансы, давайте откровенно говорить, падают на создание нормальной семьи. Дело в том, что ребенок интуитивно, любое живое существо подражает своим родителям. Ребенок интуитивно подражает поведению матери и отца. И если оно было агрессивным, если тепла, любви, добродушия в нем было мало, то ребенок идет в этом ключе по жизни. Все это можно исправить, но это достаточно тяжело. Мы даже не представляем, как часто важен опыт и поведение родителей, которые они накапливают по жизни. Я приведу один пример, достаточно показательный. Ученые проводили опыты. Брали самку крысы и учили ее бегать по лабиринту. В течение нескольких дней у нее вырабатывался определенный алгоритм. Она понимала, куда двигаться, и запоминала этот путь. И по сравнению с крысами-новичками, она гораздо быстрее ориентировалась в этой ситуации. Потом крыса беременела. И новорожденных крысят отдавали на воспитание другой крысе. Когда они немного подрастали, им с ними проводили тот же эксперимент. Они должны были пробежать по лабиринту. И вот выяснился удивительный факт. Эти молодые крысята ориентировались в лабиринте с таким же успехом, с каким их мать ориентировалась некоторое время ранее. То есть опыт передавался потомкам. Но это не тот опыт, который накапливался миллионы лет. Это не тот опыт, который накапливался годами. Это опыт нескольких дней. И тем не менее он передался крысятам. Мать их ничему не могла научить, потому что крысят забрали. Какой вывод? А вывод такой, что наши гены, получается по факту, могут запоминать любую информацию, которая важна для родителей. Но гены не могут содержать такого невероятного количества информации. Вывод один. Это тот вывод, который пришел давным-давно. Человек, как и все во Вселенной, двойственен. Вот электрон является частицей и волной одновременно. Вот человек является частицей и волной. У него есть физическое тело и есть тело полевое. Так, у него есть физический генотип и генотип полевой. И вот этот полевой генотип, поле, оно может запоминать все. Оно запоминает любую информацию от родителей. И оно сказывается на характере и поведении человека и любого живого существа. Что получается? Получается, что родители передают свои эмоции, свое видение, восприятие мира, свой характер подсознательный своим потомкам. Поэтому, если у вас неблагополучие идет по роду, то это означает, что вам работать над собой, над изменением своего характера, над правильным восприятием мира нужно гораздо серьезнее, чем другим. Это первое. Если у вас в роду было все хорошо, то тогда можете посмотреть на себя со стороны. Если у вас есть жесткость и непримиримость, если есть тенденция отстаивать свою правоту, что бы то ни стало, если есть зависть и жадность, если вы повышенно обидчивы, если вы не можете жертвовать, если вы часто сожалеете о прошлом и переживаете, боитесь за будущее, то смею вас уверить, у вас будут проблемы в личной жизни. Потому что личная жизнь – это турпоход. Два человека идут по жизни, и они должны помогать друг другу, заботиться друг о друге, подстраховывать и жертвовать. Тот, кто не умеет и не хочет жертвовать, не умеет, не выработал рефлекс заботы о другом, не сможет построить нормальную личную жизнь. Потребитель обречен на проблемы в личной жизни. Тот, кто умеет жертвовать и отдавать, заботиться, тот человек может быть счастлив в личной жизни. Но, я думаю, нужно будет посвятить отдельный семинар для того, чтобы изложить системно информацию о том, как можно создать семью, поддерживать и укреплять. А сейчас пока можно ограничиться этим. Вот есть такое выражение: браки совершаются на небесах. Что это означает? Это означает, что на тонком плане люди встречаются за много лет до своей физической встречи. И если человек внутренне чистый, если он не агрессивный, то тогда встреча происходит нормально и завязывается на тонком плане гармоничные отношения. Поэтому, если вы хотите найти хорошего партнера, то начинайте с сегодняшнего дня приводить свою душу в порядок. И тогда к вам придет тот, кто должен прийти, и относиться к вам будет так, как вы хотите. Когда женщина или мужчина, вступая в брак, меняет свою фамилию, имеет ли это какие-то кармические последствия? И если имеет, то какие? Дело в том, что каждый человек себя идентифицирует. Он себя ассоциирует с своим именем и своей фамилией. Что такое фамилия? Это обозначение, как правило, раньше рода деятельности человека. Один кузнец, другой плотник, третий смелый человек, качество характера, другой немножко туповатый, один жадный, другой глупый, один очень быстрый, у другого хороший голос и так далее. И вот клички, которые были раньше, постепенно превратились в фамилии. Поэтому человек подсознательно, когда произносит его фамилию, отождествляет себя с определенной функцией, с определенными чертами характера. Поэтому, когда меняется фамилия или имя, происходит как бы смена внутреннего состояния. Если у человека есть какие-то проблемы в характере, в судьбе, то в этом плане смена фамилии может помочь измениться. Потому что изменение характера достаточно тяжело идет, если человек не меняет привычного образа жизни и восприятия себя. Для того, чтобы изменить характер, нужно ощутить себя другим человеком. Нужно ощутить, что у вас появилось как бы новое «я». И в этом плане смена фамилии вот для женщин. Она позволяет им легче расстаться с образом жизни незамужней девушки, со своими предыдущими обидами, проблемами, недостатками, и ощутить себя новым человеком, матерью, женой, другом. И это может помогать и в создании, и в существовании семьи. Почему именно женщина меняет фамилию? Потому что одно из самых опасных качеств, которое влияет на здоровье и судьбу детей, называется гордыня. Я смотрел десятки и сотни случаев, когда у женщин с повышенной гордыней, слишком принципиальных, жестких, непримиримых, у них, как правило, рождались проблемные и больные дети. И не только по здоровью, но и по судьбе. Поэтому смена фамилии – это как бы унижение личности, это переход другой личности, и это позволяет легче преодолеть гордыню и родить здоровых детей. Я с мужем в разводе. У одного моего сына семья и дети, второй – гей. Есть ли в этом моя вина? Гомосексуализм – это отсутствие будущего. Когда у человека будущее уходит, то организм для того, чтобы выжить, переключается на… меняет половую ориентацию. Для того, чтобы появились дети, нужно выделять огромное количество энергии. Поэтому естественное нормальное отношение требует мощного расхода энергии. И если у человека его нет, то тогда возникает тенденция гомосексуализма. Почему у ребенка пропадает энергия? Если мать не могла принять очищение души, а душа очищается любовью и страданиями, если мать отказывалась от любви, если не принимала страдания, а в ответ ненавидела, не хотела жить, обижалась, то у ребенка может быть пожизненный иммунитет. Иммунитет в плане не только физического тела, но в плане судьбы и души. Когда в душе мало энергии, тогда начинаются проблемы. И вот одна из проблем серьезных – это смена половой ориентации. То, что сейчас в мире очень серьезная эта проблема – усиливается, количество гомосексуалистов все больше, говорит о том, что энергии у современных людей меньше, иммунитет души, духа и тела меньше, и будущее постепенно вырабатывается. Это называется кризис нынешней цивилизации. Сейчас у мужчин понижена потенция, понижена, сказать, мужская сила, если так можно сказать. Мужчины становятся более женственными, а женщины более мужественными. То есть потенциал между мужчиной и женщиной уменьшается, и это определенные признаки вырождения. Так вот, насколько мать сбалансирована, добродушна, насколько в ней в душе есть вера и любовь, настолько ее дети будут больше иметь энергии и будут более здоровыми. С чего начинать работу над страхами, если причина их появления неизвестна? Когда мы не видим причин наших страхов, это означает, что мы боимся не просто какого-то конкретного события, а мы боимся будущего как такового. Страх и агрессия, а страх – это форма агрессии, появляется тогда, когда душа слишком привязывается к чему-то. Я привязан к деньгам, я боюсь их потерять. Я привязан к любимому человеку, у меня начинается паника, вдруг он уйдет, начинается ревность, страхи и прочее. Поэтому, насколько наша душа сильнее привязывается к миру, настолько больше она обуреваема страхами. Если посмотреть, недавно я смотрел телевизионную передачу, там очень интересная, сказать, фраза прозвучала, что современная западная культура – это культура страха. Почему? Потому что общество потребления, оно неизбежно все больше зависит от жизни, от инстинктов, и оно становится агрессивнее, и оно боится масштабнее и шире. Многие преступления и агрессивность связаны именно со страхами. Вот если животное боится, оно может напасть, оно становится агрессивным. Поэтому чем больше страхов, тем больше агрессии. А под страхами всегда находится тема привязанности. Поэтому насколько человек может принять крах будущего, а это может быть именно тогда, когда для него божественная воля важнее его воли, если мы понимаем, что Бог управляет всем, то тогда мы перестаем бояться будущего. Ведь божественная воля всегда благотворна в плане души. Как мы можем бояться, если понимаем, что Бог – это любовь, и что все, что Он делает, в принципе, во благо нашей души и во благо любви в душе. Тогда легче преодолеть страхи. Если мы постимся, голодаем, отрешаемся, не попустительствуем своим желаниям, то это тоже достаточно хороший механизм преодоления страхов. Какова роль благодарности в нашей жизни? Как действует, какое влияние имеет благодарность? Мы часто благодарим человека, когда он нам сделал что-то хорошее. И не всегда мы понимаем, что такое благодарность. В лучшем случае мы думаем, благодарность – это душевное тепло, которое я отдаю человеку. Я его поблагодарил. Но если брать более глубоко, то благодарность, которую выражает человек, это не просто душевное тепло, это ощущение единства с ним. А ощущение единства – это уже определенная обязанность. То есть я должен, когда ему плохо, отблагодарить. То есть я должен в ответ о нем позаботиться, помочь ему, сделать то, что он просит. Поэтому благодарность – это не просто слова произнесенные, а это определенная готовность быть великодушным, щедрым, готовность пожертвовать, когда другому станет плохо. Поэтому, если человек умеет не просто благодарить, а готов потом поддержать, пожертвовать ради того человека, которому он хорошо расположен, это то, что называется соблюдение библейских заповедей, и это то, что является лекарством для души. Если мы произносим слова любви, тепла и благодарности, а потом, когда у нас ущемляются наши интересы, отказываемся от этого человека, не хотим жертвовать, то это означает, что наша душа оскудела, что мы являемся лжесвидетелями, что такое поведение является лицемерным, и это, в принципе, вред душе. А когда душа начинает страдать, когда мы наносим ей вред, то неизбежно потом будет страдать дух, то есть наша судьба, наше будущее и тело в конечном счете. Я мать ребенка, у которого детский церебральный паралич. Следует ли лечить такого ребенка, искать помощи в традиционной медицине, в формах терапии и восстановления нарушенных функций организма? Или лучше сосредоточиться на работе над собой? Я имею в виду, как поступать, чтобы не причинить вреда ребенку и не ухудшить ситуацию. Христос говорил: «Богу Богово, кесарю кесарю». Это означает, что человек, как существо божественное, должен жить в двух режимах. В режиме божественной логики и в режиме логики человеческой. Божественная логика подразумевает, что болезнь дана свыше для испытания, для остановки неправильного поведения, то есть как бы определенная расплата за неправильное поведение, неправильные чувства. И в этом плане болезнь помогает душе, очищает душу. Как говорили апостолы, болезнь не дает людям грешить. Поэтому, с одной стороны, вроде бы, это восточная точка зрения, человек должен страдать своей болезнью, своим несчастьем, и особо мешать лечением не стоит. Но дело в том, что, поскольку человек живет в двух логиках, он и должен любую проблему решать двумя способами. Традиционная медицина, современная медицина, которая использует лекарства, физиотерапевтические процедуры и так далее, она является необходимой, она занимается телом, и она лечит последствия, убирая внешние признаки болезни. И в плане хирургического вмешательства, в плане физиологии современная медицина достигла огромных успехов. Но дело в том, что одновременно со следствием нужно лечить и причину. А причина – это наше внутреннее состояние. Это недостаток любви в душе. Это агрессия в душе. Это наши привязанности. Это непрощенные обиды или нежелание жить. Или осуждение людей. Или совершенные какие-то преступления против любви и души. Аборты, предательства и так далее. Так вот, нужно, с моей точки зрения, заниматься одновременно и тем, и другим. Если у вас печет кран на кухне, вы сначала должны закрыть этот кран, чтобы не текла вода, а потом убрать воду. Это называется работать с причиной и работать со следствием. Если вы будете убирать только воду, то она будет течь и течь. Вот это, в принципе, так работает современная медицина. Она убирает последствия. А если заниматься не только телом, которая с точки зрения современной медицины первична, но и душой, то тогда возможен максимальный эффект для преодоления болезни. Так что ребенка нужно лечить всеми способами, и духовными, и физическими. Кстати, душа, дух и тело связаны, поэтому воздействие на наше тело, скажем, физическое упражнение, массажи, тренировки, они также сказываются на нашем сознании, на нашей душе, если они правильно проводятся. Я слышал, в Китае очень мало больных детей с ДЦП, потому что ими серьезно занимаются в плане физическом, тренировки, подготовки и прочее. И это сказывается благотворно на состоянии души. Кстати, китайская гимнастика цигун, она как раз направлена на сочетание физического состояния человека и его духовного состояния, его энергетики внутренней. То есть через физическое состояние можно помогать душе, если это делать правильно. Поэтому нужно использовать все возможности для того, чтобы помочь ребенку. Но в первую очередь, я считаю, нужно приводить в порядок душу. Меня уже много лет мучает одна проблема – невозможность создать близкие отношения ни с одной женщиной. Из ваших книг я понял, что эта возможность для меня заблокирована, потому что для меня это слишком важно, в зависимости от желаний. Но я не могу отказаться от этих желаний, потому что когда я это делаю, у меня пропадает желание жить, и я впадаю в уныние. Каков выход из этой ситуации? Когда человек зависит от желаний, то чем сильнее желания, тем больше он от них будет зависеть. И чем больше он от них будет зависеть, тем больше будет агрессии, то есть ненависти, ревности, страхов, осуждения, обид. И тем больше будет депрессии. Поссорились, полез в петлю. Поэтому и не дают отношений. Потому что любые отношения подразумевают гармонию, появление здоровых потомков на свет. А для того, чтобы появился здоровый потомок, в душе должна быть любовь. А чтобы была в душе любовь, нужно пройти очищение души. А это страдания, это обиды, это измены, иногда это тоже бывает, это потери, это разрушение привычных стереотипов, это несправедливость и так далее, и так далее. И тот человек, кто слишком зависит от желаний, а через желания мы привязываемся к этому миру, он просто эти испытания пройти не сможет. И если вы не можете уже до знакомства обрести правильное состояние, то вам просто и не дадут нормального знакомства, семьи и детей. Поэтому нужно научиться сдерживать свои желания. И здесь, как ни странно, есть элементарные, тысячами лет проверенные способы. Это пост, это голодание, это молитва, это аскеза, то есть периодическое воздержание от каких-то своих желаний. Это и дыхательные техники, и физические упражнения, спорт. Это умение жертвовать и заботиться о ближнем. Это умение прощать. И вот насколько вы во всех этих аспектах будете работать, Насколько постепенно вы меньше будете зависеть от желаний, и настолько у вас появится возможность завязать нормальные отношения. Чем сильнее мы привязаны к любимому человеку, тем быстрее распадется семья. Потому что накапливаемый страх, осуждение, ревность, обиды, они просто разрушат ваше здоровье и, соответственно, семью. Или только семью, или только здоровье. Поэтому умение не привязываться к объекту своих желаний – это умение быть счастливым. Я помню, как я общался с одной дамой, скрипачкой, и она сказала: «Я боюсь выйти в зал, я боюсь выступать, меня сковывает все, я напрягаюсь, у меня страх». Я ответил: «Когда вы идете в зал, что вы чувствуете?» Она говорит: «Ну, я чувствую, что люди на меня смотрят, и я боюсь вот этой ответственности, и я напрягаюсь». Я говорю: «Вы боитесь потому, что вы зависите от зала. Вы слишком привязаны к мнению зала. Вы привязаны к такому понятию, как слава, оценка зрителей. И поэтому вы боитесь». Она говорит: «А как же мне перестать бояться?» Я говорю: «А вы думаете не о том, как вас оценят, а вы подумаете о том, что вы вашей музыкой можете помочь тем людям, которые в зале. Кого-то можете спасти, кому-то помочь, кого-то уравновесить. И когда вы выйдете с желанием в залу помогать, вы перестанете от него зависеть. Донор независим, а потребитель зависим. И когда у вас будет только одно желание сделать людей счастливее, то тогда вы всегда будете выходить на сцену и перестанете бояться». Так вот, если вы привыкли делать счастливыми людей вокруг вас и готовы отдавать и жертвовать, то вы не будете привязываться к этим людям. Вы будете их любить, не привязываясь. А если вы привыкли брать у любимого человека, любимый человек должен дать вам наслаждение, внимание, заботу, то тогда вы будете от него зависеть. Так что посмотрите свои отношения, пересмотрите его, займитесь собой, и вы можете тогда решить эту проблему. Работаю над собой 2 года, но есть одна проблема, которую не могу преодолеть. Я не могу простить моего папу. Когда я его вижу, у меня сразу возникает агрессия. Я многих людей простила, но здесь какой-то блок. Не получается сдвинуться с места. Что мне делать? Первое. Поведение любого человека определяется Богом. Не мы делаем, а нами делают. Поэтому сильная обида на родителей – это обида на Бога. Для начала поймите, что сильные глубинные претензии и обиды к родителям – это проблема по здоровью и по судьбе. Это укорачивание жизни. Потому что любая сильная глубинная обида превращается в программу самоуничтожения. А она укорачивает жизнь весьма и весьма. Поэтому в Библии сказано: «Почитай отца и мать свою, дабы продлились дни твои». Осуждение родителей, обида на них – это крайне опасная вещь. Поэтому для начала нужно понять, что это опасно. Так вот, если Всевышний управляет поведением людей, то сильная и долгая обида на человека проходит в душу, где мы едины с Богом, и превращается в программу самоуничтожения. На Бога обижаться нельзя. Это первое. Второе. Для того, чтобы преодолеть обиду, нужно разрушить стереотип. Вот отец такой, такой и такой. Сильная обида на кого-то означает, что у вас жесткая картина мира. Вот человек должен вот так себя вести, а он не такой. И возникает обида. Так вот, люди ведут себя не так, как они должны в соответствии с нашими мировоззрениями, а так, как определяет Всевышний. И если оно так получилось, то мы не всегда можем понять эту логику, но в любом случае мы должны ее принять. Еще один момент. Чем сильнее человек привязан к жизни, чем больше у человека гордыня, тем меньше шансов у него выжить с рождения. И тогда в таком случае дают родителей, которые приносят боль, которые равнодушны к своим детям, которая дает им страдания. И как это ни странно, в этом есть тоже высший смысл. Страданиями очищается душа. Поэтому нужно увидеть высшую волю во всем первое. Второе – изменить стереотипы. Каждый человек – это ребенок, который, может быть, заблудился. Представьте, что ваш отец не совсем правильно понимает мир. Он пытается его любить, но его не так воспитали. У него не получилось стать хорошим отцом. Испытайте к нему сострадание и сочувствие. Подарите ему какой-то подарок. Внутри мы все божественны. Внутри мы все чисты. А снаружи мы заблуждаемся. И если вы попробуете это почувствовать и сделать, я думаю, вам станет легче. Я люблю моего двоюродного брата, который женат и старше меня более чем на 10 лет. Он отвечает мне взаимностью. Мы встречаемся, вместе ездим отдыхать, спим, имея в виду сексуальные отношения, и дружим. Я знаю, что это любовь, но это и испытание для меня. Я не отрекаюсь от этого чувства, стараюсь работать над собой, но все-таки иногда мне очень тяжело. Я хотела бы знать, почему мы оказались в такой ситуации и что мне делать. Дело в том, что жизнь дает нам не только страдания. Душа очищается любовью, я говорил, и страданиями. Но душа очищается еще и искушениями. Когда я хочу, но я знаю, что этого нельзя, и тогда я сдерживаю свое желание и поднимаюсь над ним. И это дает развитие. Вот собака видит кусок мяса, она подбегает и начинает его жадно есть. А человек, испытывая, скажем, даже больший голод, он берет это мясо, жарит его, кладет на тарелку, сервирует стол и потом не спеша ест. Что это означает? Это означает умение сдерживать и преодолевать зависимость от желаний. Именно этим человек отличается от животного. Поэтому, скажем так, еврейский народ, который был рассеян по всей земле, который не имел языка, государства, практически обычаях, то есть потерял все то, что является главными, скажем, признаками народа, тем не менее остался народом и является, можно сказать, самым талантливым народом на земле. Почему? Потому что есть четкое соблюдение заповедей, и именно вера в Бога и соблюдение заповедей сделало народ народом, сказать, в своем высшем аспекте. Когда люди, исполняющие свято 613 заповедей, причисляют себя к какому-то народу и себя идентифицируют с выполнением этих заповедей. Так вот, если посмотреть заповеди иудаизма, авраамической религии, из которых вышли современные религии, христианство, ислам, то мы заметим, что большинство заповедей призывают нас сдержать животные наши чувства и трансформировать их в более высокие человеческие. И больше всего, жестче всего в иудаизме наказываются люди, приступившие, так сказать, сексуальные ограничения. Потому что сексуальное чувство, механизм продолжения рода, продолжения жизни, это один из самых мощных, скажем так, механизмов спасения жизни. И именно сексуальная энергия является самой мощной. И если человек не умеет ее сдерживать, то идет разложение души. Поэтому нарушение заповедей, связанных с сексуальной сферой, в иудаизме каралось очень жестоко. И тот, кто не проходил этого искушения, он внешне не имел проблем по здоровью и по судьбе. Он мог процветать, но душа его начинала давать опасный крен. И если душа начинает страдать и разлагаться, то неизбежно потом это будет с телом и с судьбой. Так вот, если есть любовь к родственнику, то лучше ограничивать себя в сексе и не ограничивать себя в любви, в заботе, дружбе и тепле. И если вы не смогли пройти этого испытания, ну, готовьтесь к проблемам. Как это понять, если мы все едины? Почему за убийство врага Родины мы получаем медаль, а за убийство какого-то из соседей – смертное наказание? Как к этому относится Вселенная и наш всемилостивый Бог? Дело в том, что если судить по форме, то любое убийство должно быть наказуемо. Но кроме формы есть еще содержание. Когда человек сражается в бою и убивает для спасения Родины, его цель – это любовь к ближнему, это любовь к Родине, это желание спасти близких. И в этом плане его поведение не вредит душе, а наоборот, помогает душе развиваться. Если же человек убивает и грабит своего соседа, то его цель – материальная нажива, собственное благополучие. И концентрация на собственном благополучии, на своей судьбе благополучной, на деньгах и так далее будет вырастать, так сказать, в огромной степени, а затем превратится в программу самоуничтожения. Поэтому очень важна мотивация. Оценивать поступки человека нужно не столько по форме, сколько по содержанию. А содержание – это цели человека. Вот для чего он это делает? Это его внутреннее состояние души. Тот, кто исполняет свой долг, весьма отличается от того, кто подчиняется своим корыстным интересам. У меня проблемы во взаимоотношениях с людьми. Не получается завязывать близкие знакомства. Появляется как бы блокировка. Во время разговора я ужасно напрягаюсь, не знаю, что сказать, очень контролирую себя и совершенно не умею это отключать. Эта проблема длится уже несколько лет. В моей жизни не произошло никакого неприятного события, которое могло бы вызвать эту блокировку. Просто я вдруг заметила, что начинаю напрягаться и блокироваться. Что делать? Повышенная контрольная ситуация – это гордыня. Чем больше мы пытаемся контролировать ситуацию, чем меньше мы умеем прощать, чем больше мы сожалеем о прошлом, переживаем за будущее и недовольны настоящим, тем быстрее растет гордыня, и дальше начинаются проблемы в отношениях с людьми. Поэтому начинайте с изменения отношения к себе и к миру. Научитесь не думать. Концентрация на сознании увеличивает гордыню. Отключает сознание, жить чувством. Научитесь уступать. Даже когда вы считаете себя правы, научитесь заботиться о других, научитесь жертвовать, раз в неделю поститесь, отрешайтесь от всего, уменьшайте привязанности. И когда вы преодолеете привязанность, когда уменьшится ваша гордыня, тогда ваше перевозбуждение при общении будет меньше. Меня мучает вопрос, который связан с наблюдением одного повторяющегося явления, а именно, почему некоторые люди, которые очень плохо относились к своим близким, издевались над ними психически и физически, в течение всей жизни не болели ни одной болезнью и дожили в полном здравии до старости. Неужели Вселенная о них забыла? Или они должны были выполнить какую-то миссию? Вселенная никогда ничего не забывает. Мир целесообразен. На тонком плане ошибок нет. Все разумно, все целесообразно, все закономерно. Мы просто не всегда знаем законы. Вот, допустим, есть такое понятие, как санитар леса. Если не будет хищников, то неоднократно люди замечали, популяция, скажем, оленей, зайцев или других животных начинает вымирать. Болезни приходят, проблемы, размножение ослабевает. Почему? Потому что для того, чтобы жизнь развивалась, она должна проходить испытания, она должна вырабатывать энергию для того, чтобы перестать зависеть от окружающего мира. Чем комфортнее окружающий мир, тем меньше энергии, тем больше зависимость от мира, и именно высшие структуры начинают страдать. То есть чем лучше нашему телу и чем дольше нашему телу лучше, тем больше проблемы могут быть с душой. Поэтому должна быть всегда синусоида. Ученые установили, провели очень любопытный эксперимент. Крысам давали постоянный стресс, постоянные неприятности. И через некоторое время у них начинало выпадать волосы, у них ослабевал иммунитет, они заболевали и умирали. Взяли других крыс и создали им идеальные условия. У этих крыс было все, что они хотели. Отсутствие полное стрессов, то есть то, что называется счастьем. И через некоторое время, позже, несколько раз, но тем не менее, у них наблюдалась та же самая картина. Выпадали волосы, появлялись проблемы с иммунитетом, и крысы болели и умирали. Экспериментами выяснилась любопытная деталь. Для того, чтобы крысы комфортно существовали, им нужно 80% положительных эмоций и 20% отрицательных эмоций. То есть диалектическое соединение плюсов и минусов, проблем и того, что называем счастьем. Истинное счастье, оно как раз заключается в сочетании проблем и в их отсутствии. Так вот о санитарах леса. Человек – это душа. И главное условие его существования и выживания – это гармоничное состояние души. И часто тот, кто нам дает на физическом плане, дает повышенный комфорт, внимание и заботу, для души делают медвежью услугу. Повышенная комфортность, которая создается другому человеку, который ее не заработал, начинает его развращать. И получается, что тот, кто заботится о человеке, вредит его душе. А тот, кто унижает и обижает его, очищает его душу. И часто бывает, что тот, кто забирает, дает больше благ для души, чем тот, кто дает. Поэтому забота о другом человеке должна быть в первую очередь направлена к душе, а потом уже к внешнему уровню, к физическому. Это прекрасно сказано, выражено в китайской пословице. Дать рыбу человеку – это накормить его на один день. Научить его ловить рыбу – это накормить его на всю жизнь. Так вот, научить ловить рыбу – это уже ближе к душе, а не к телу. Поэтому чисто внешняя физическая помощь – это хорошо, но это должно быть так, чтобы не развратить человека, чтобы он сам не перестал то, что называется, развиваться и добывать себе счастье. Это первое. Второе. Почему многие люди, недостойно себя ведущие, бывают счастливы и здоровы? Дело в том, что наше здоровье и наша судьба связаны с глубинным внутренним состоянием. И если у человека внутри гармония, то когда он начинает неправильно себя вести снаружи, не сразу все это неправильное поведение начинает отравлять его душу. И какое-то время он живет, он счастлив, он здоров, хотя он нарушает, скажем так, заповеди. И все удивляются, почему Бог его не наказывает. А потому что только тогда, когда душа отравляется неправильным поведением, вот тогда приходит уже наказание. А это происходит не сразу. И другая картина. Человек родился уже с серьезными проблемами в душе, в глубине души. И у него запас прочности уже минимальный. И он ведет себя нормально, но за малейшую ошибку его жестко наказывает судьба, и люди к нему плохо относятся. И все удивляются, почему, ведь он же очень хороший человек. А на самом деле у него уже проблемы, у него уже душа находится ближе к красной отметке. И поэтому, соответственно, больше проблем и больше наказаний, и больше болезней. Так что не надо судить по внешнему виду, о том, что происходит. внутреннее состояние человека – это, скажем так, это черный ящик, и мы не всегда знаем, какие мы внутри. Но в любом случае мы должны понимать, что нарушение заповедей, отречение от любви, агрессивность, унижение других – это рано или поздно болезни, проблемы и несчастья. Существует ли какой-то конкретный способ, чтобы навсегда избавиться от негативных чувств, таких как зависть, страх, обида на судьбу и людей, страх перед будущим? Как помочь себе? Есть дни и моменты в жизни, когда эти чувства меня обессиливают, и я не знаю, как от них избавиться. А молитва почти не помогает, она дает только кратковременное облегчение, да и то не всегда. Тогда я чувствую злобу по отношению к себе, и у меня появляется чувство вины, потому что я прочитала все ваши книги, но все еще не могу сама себе помочь. Кстати, по поводу предыдущего вопроса. Часто человек жестоко относится к людям, но правильно относится к Богу. И он здоров. А другой добрейший человек, прекрасно относящийся к людям, заботящийся о них, болеет, мучается и страдает. Но он плохо относится к Богу. И поэтому у него куча проблем. Тогда вопрос. Чем отличается отношение к Богу от отношения к людям? В принципе, оно похоже. Не зря в Библии сказано, первая заповедь – возлюби Бога превыше всего, и вторая заповедь – возлюби ближнего. Но, если я люблю ближнего, если я добр к людям, если я забочусь и жертвую, но при этом я унываю, я недоволен своей судьбой, это и есть непорядочное отношение к Богу. Если я сожалею о прошлом, это непорядочное отношение к Богу. Если я постоянно мечтаю, живу будущим, боюсь за будущее, это непорядочное отношение к Богу. Почему? Потому что Всевышний управляет миром через время. Время – это главная, скажем так, фундаментальная величина во Вселенной. Поэтому агрессия ко времени – уныние, плохие мысли о будущем, повышенное переживание о будущем, раздражение и недовольство настоящим, сожаление о прошлом. Так вот, агрессия ко времени – это есть один из самых опасных аспектов для здоровья души. И тот человек, который сожалеет, который унывает, который плохо думает о себе, который, скажем так, позволяет себе попытку суицида, потому что что-то не сложилось, не принимает испытаний, этот человек может нанести себе огромный вред. Особенно опасна даже агрессия не к другим, а к себе, потому что для себя человек открыт. Так вот, люди, сказать, порядочные и добродушные, очень часто агрессию поворачивают к себе. Они начинают ненавидеть себя, презирать себя, недовольны собой, своей судьбой, не понимая, что за это могут расплатиться очень серьезными проблемами и в душе, и в характере, и в судьбе, и здоровье. Поэтому в первую очередь нужно порядочно себя вести по отношению к Богу. Нужно заботиться о душе. Нужно не убивать любовь страхами, сожалениями, унынием, обидами на судьбу. Нужно научиться ощущать, что Божественная воля присутствует во всем. И мы не имеем права долго держать в себе обиды, сожаления, страхи или уныние. И когда мы это поймем, тогда будет выстраиваться лучше все остальное. И вот здесь следующий вопрос. Насколько мы внутренне гармонично относимся к Богу, насколько мы умеем принять Божественную волю без протеста, без осуждения окружающего мира, себя или других, настолько легче нам изменить свой характер. Потому что если мы неправильно относимся к Богу, то, соответственно, у нас возникает искажение чувств в душе, и все остальные уже аспекты отношения к людям нам будет очень трудно изменить. Что здесь любопытно? Часто люди порядочные, они больше дают агрессии к Богу, чем люди непорядочные. Почему? Потому что человека порядочного есть определенная картина мира, как все должно происходить и как себя должны вести люди. И когда идут расхождения с этой картинкой, возникает протест, осуждение и уныние. А непорядочный человек живет так, как живет. Вот происходит, вот живет просто, не задумываясь ни о чем. Так вот, в этом плане, как ни странно, непорядочный человек ближе к Богу. Потому что все, что происходит, определяется Творцом, определяется Всевышним. И когда наши представления о том, как все должно происходить, натыкаются на реальность, и мы протестуем, возмущаемся, обижаемся, то это и есть борьба с Богом. Поэтому нужно понять, что нравственность и порядочность не являются высшей ценностью. Любовь выше. Уважаемый Сергей Николаевич, я задам вопрос, на который вы, наверное, отвечали уже много раз. Но я все-таки спрошу, как должна выглядеть ежедневная работа над собой? Самое глубокое и, соответственно, мощное, хотя и тонкая энергия, начинается с 4 утра. Поэтому, когда человек просыпается, молитва помогает правильно настроить душу. Смысл молитвы в том, чтобы ощутить, что первая мысль, первое чувство должно быть обращено к Богу. Нужно отрешиться от всех своих страхов, сожалений, проблем, то, что называется пожертвовать ими, внутренне отпустить их и ощутить, что главное счастье – это единение с Богом. Бог – источник жизни, Он – источник нашего сознания, нашего здоровья, нашего благополучия. И насколько наша душа открывается молитве к Богу, настолько она приводит себя в порядок. Поэтому утренняя молитва – это благотворное явление и для души, и для духа, и для тела. Далее, когда человек просыпается утром и ставит себе какие-то определенные цели и задачи, то они должны быть связаны в первую очередь с душой. То есть сегодня я, скажем так, меньше буду обижаться, меньше переживать за будущее. Сегодня я постараюсь кому-то помочь сделать кому-то приятное, кого-то сделать счастливым. Сегодня я буду улыбаться, у меня будет легкость в душе, и я не буду слишком серьезно воспринимать проблемы. Потому что любая проблема – это задача, которую можно решить. Утренняя зарядка, как ни странно, спорт, обливание – это тоже приведение себя в порядок. Потому что душа, дух и тело связаны, едины. И, соответственно, физическое развитие – это и помощь душе. Если я настраиваюсь на то, что я приму любую ситуацию, которая будет без злости, без страхов, без недовольства, если я научусь быть внутри добродушным и спокойным, а снаружи, соответственно, ситуации, то это есть развитие, и это есть здоровье, и душевное, и физическое. Поэтому насколько мы воспринимаем день, который к нам приходит, как возможность развиваться, измениться в лучшую сторону, и используем для этого все возможности, настолько жизнь становится интереснее и наполняется смыслом. Сергей Николаевич, вы пишете о том, что только изменение себя ведет к выздоровлению, что молитва с просьбой о здоровье является неэффективной. В таком случае, как объяснить, что во время службы в католической церкви читается общая молитва, во время которой звучат прямые просьбы, в том числе о выздоровлении больных? Дело в том, что православные и католические молитвы исходят из традиции иудаизма, а ей около 5000 лет. 5000 лет назад было совершенно потребительское отношение к Богу, и тогда еще не было понятия единого Божия. То есть обращались к различным богам для того, чтобы те помогли в желаниях, в защите, в успехах и прочем. То есть в главной целью было спасение и защита нашего человечества, спасти жизнь, улучшить судьбу, исполнить желание. И для этого обращались к высшим силам, к различным богам. Это нормально и естественно для примитивного человека. Это уровень, так сказать, первого класса. И это животный уровень. И это нормально, потому что мы всегда были животными и в какой-то степени ими останемся. Я говорил о том, что человек – это растение, у нас волосы до сих пор есть. Это, начнем с того, что человек – это бактерии. У нас около 2 килограммов бактерий в кишечнике. Если их не будет, то кишечник перестанет работать, и мы умрем. Поэтому человек – это колония микроорганизмов. Человек – это растение. Человек – это минерал. Человек – это животное, и человек – это божественное существо. И все это в нем есть, и все это сотрудничает. Это нормальный процесс. Так вот, когда человек просит Бога, а, скажем так, обращаясь к Богу, просит здоровья и благополучия, это нормально. Это нормально для человека 5000-летней давности. А когда идет развитие, то, скажем так, для пятиклассника штудировать таблицу умножения, это уже не совсем нормально. Поэтому более развитой человек, он уже должен не столько просить Бога о том, чтобы его защитили, наказали врагов, спасли и дали здоровье, сколько просить он должен о том, чтобы ему помогли прощать, принимать божественную волю, сохранять любовь в душе, развиваться. Вот разница. И чем дальше мы развиваемся, тем меньше должно быть корыстных просьб, и тем больше должно быть любви в душе. Потому что для того, чтобы ощутить истинное счастье, мы должны не просить о благополучии, а мы должны отказаться от него. И молитва будет эффективной, когда мы перед ней будем поститься, отрешаться, и тогда обращение к Богу будет благотворно для души. Если же человек будет думать только о деньгах, поест плотно, займется сексом, выпьет водки, а потом будет молиться, то понятно, ничего молитва этому человеку не даст. Почему? А потому что для него главные интересы тела, духа, то есть судьбы благополучной, и, соответственно, в душе ничего молитва не принесет. Значит, чтобы молитва была нормальной, нужно попаститься, отрешиться, отпустить все обиды и проблемы. Вспомните, Христос говорил, идешь к жертвеннику, а сними обиды на брата своего. То есть, если человек обиженный начинает молиться, это могут быть проблемы по здоровью. То же самое и с корыстной молитвой. Это приоритет наших, так сказать, физических аспектов, духовных над душевными. Поэтому чем выше уровень человека, тем менее корыстной должна быть молитва. И в принципе молитва, уже начиная с христианства, должна заключаться в том, что человек должен абсолютно принимать божественную волю, то есть испытывать единение с Творцом, и для этого он должен отрешаться от своих животных аспектов, чтобы ощутить свое высшее Я. Отрешение от животных аспектов, от интересов тела и духа, это и есть уменьшение корыстности. Это нормальный, естественный процесс развития. Уважаемый Сергей Николаевич, я хотела бы узнать, что отдельный человек может сделать, чтобы помочь всей Европе и остальному миру? Серафим Саровский говорил: «Радость моя, стяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Что это означает? На внешнем уровне, на физическом, мы все разные люди, как листики на дереве. Но на тонком плане мы как бы соединены незримыми ветвями. И в конечном счете мы все являемся единым столом. Поэтому на тонких, высших планах мы, все человечество – это единое целое. И один преступник на тонком плане может погубить все человеческое, все человечество. И один святой на тонком плане может спасти все человечество. Поэтому очень важно, как мы выглядим на тонком плане. И очищение души на высших планах происходит тогда, когда человек это делает постоянно, когда в его душе любовь, и когда нет протеста против Творца. Протест против Бога – это неприятие Божественной воли. Поэтому насколько мы можем принять Божественную волю и сохранить любовь, что бы ни происходило, настолько мы можем помочь и своей стране, и всей Европе, и всему миру. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Мне 55 лет. Я давно пытаюсь найти ответ на вопрос, что является целью в жизни, что я должна делать. Не знаю, зачем я здесь нахожусь, чему я должна научиться, чем могу помочь другим. Когда-то я мечтала о том, чтобы сделать дом для престарелых, такой, в котором они хорошо бы себя чувствовали. Но для этого нужны деньги, а у меня их постоянно нет. Я хотела бы научиться на чем-то играть, но у меня нет таланта. Я хотела бы петь, но у меня нет красивого голоса. Я ничего хорошо делать не умею. Пожалуйста, помогите, подскажите, как нужно жить. Ответ очень простой. Надо жить не мечтами, не идеалами, не нарисованной какой-то картиной абстрактно, а нужно жить реальностью. Начинайте с самого простого и самого малого. Занимайтесь тем, что вы можете делать. И вот если вы хотите поступить в 10 класс, а у вас образование 1 класса, успокойтесь и не думайте о 10, думайте о 2 классе. Поэтому начинайте с малого, делайте то, что у вас получается первое. Второе. Элементарно улыбнуться другому человеку, сказать ему приятную вещь, позаботиться в той или иной степени может любой. И это уже помощь душам других людей и помощь своей душе. Начинайте с этого, а дальше уже судьба вам подскажет и даст возможности. Как выглядит Польша и польский народ с точки зрения диагностики кармы всего народа? Польша выглядит неплохо. Дело в том, что картинка является динамической. Есть светлое пятно, у которого есть тенденция к увеличению, это главное. И есть темное пятно, достаточно мощное. Тенденция к улучшению сильнее, чем тенденция к ухудшению, это главное. Дело в том, что Польша является, как и Россия, страной, которая объединяет восточное и западное мышление. И это условие гармонии, соединение противоположностей. Слишком сильное стремление к западной психологии, то, что называется к обществу потребления, может разрушить гармонию двух противоположностей, и затем это может вылиться в политические, экономические и другие проблемы. Но я думаю, что польский народ сумеет сохранить гармонию, и это главное.